Доктора заверили взволнованных мужчин, что состояние Лили не представляет опасности для жизни. Просто ее организм, ослабленный волнениями последних дней, не перенес очередного удара, и нервная система дала небольшой сбой. Женщине ввели успокоительное, оставили на ночь в больнице просто для того, чтобы перестраховаться. Утром ее обещали отпустить назад в отель. Перед тем, как провалиться в сон, Лиля заверила Гурова, что завтра сама вызовет такси и доберется до отеля, и попросила не терять зря времени и продолжить поиски ее сына. Ведь со дня исчезновения Ника прошло уже четверо суток, и это пугало безутешную мать больше всего. В фойе отеля Гурова поджидала Лана. Девушка листала журнал, сидя на низком диванчике, и лениво перебрасывалась фразами с молодым человеком на ресепшене. Завидев полковника, она отбросила журнал в сторону, грациозно поднялась со своего места и двинулась ему навстречу. «Добрый вечер. А я вас жду, Лев Иванович». «Заметил. Волкан сделал вам выговор? Необходимо мое вмешательство?» «Пока нет», — улыбнулась Лана. «Мы сегодня еще не виделись. Хотя, если бы он хотел, вызвал бы в кабинет для выволочки. Но Волкан не зря восточный мужчина. Он может молчать, молчать, а потом при случае припомнить все грехи разом». «Присядем?» — махнула она в сторону дивана. «С удовольствием». «Я узнала про записи камер. Похоже, их тут с самого открытия не делали». «Понятно. Спасибо. А еще я сегодня краем уха слышала, что у вас операция намечается. А потом, говорят, вы с Лилей уехали. Так что хотелось узнать, как успехи? Удалось кого-то задержать? Или найти следы мальчика?» «А я думал, что говорю неразборчиво и тихо», — устало усмехнулся Лев. «Довольно-таки тихо», — улыбнулась Лана. «Но у меня слух, как у летучей мыши. К тому же я вам помогаю, и Ник мне нравится. Так что я тоже переживаю». «Честно говоря, похвастаться нечем». «Сорвалась встреча?» «Нет. Подозреваемый пришел, и я его допросил. Только у него алиби и на время исчезновения Ника, и на весь оставшийся вечер. Пока не проверенное, но убедительное. Да и мотива похищать парнишку у мужчины не было. Просто вышло непонимание у них с Лилей. Она хваталась за подозрение, как за соломинку, и убедила себя, да и меня, что греха таить в том, что Ника похитил ее турецкий знакомый. А это не так. Следовательно, придется почти все начинать сначала». «Зачем же сначала? Вы ведь вели работу в разных направлениях. Вот и продолжайте. Одна версия отпала, остались другие». «Нет у меня жизнестойких версий. Скорее всего, парня не похищали, так как выкуп никто не затребовал, да и на территорию отеля посторонним сложно проникнуть незаметно. По всему выходит, что Ник сам покинул отель и попал в какую-то серьезную переделку в Анталии. А случиться в огромном чужом городе могло что угодно. Но совсем непонятно, зачем ему было сбегать тайно и без предупреждения. И утонуть он не мог, ведь я опросил тьму тьмущую народу, и никто не видел Ника на пляже или по пути к нему». «А что, если Ник скрывался?» — предположила Лана. «И отправился к воде, но вовсе не на пляж?» «А куда он мог пойти? И зачем скрываться?» «Помните, Ник мечтал поплавать с аквалангом? Он частенько вертелся около Руслана, приставал с расспросами и донимал мать просьбами разрешить погружение, но Лиля не соглашалась, то ли здоровье у парня было далеко от идеала, то ли он не отличался хорошей спортивной формой, не знаю. Они даже весьма эмоционально поговорили на эту тему, но вы должны помнить, я рассказывала». «И вы предполагаете, Гуров начал понимать догадку Ланы, что Ник мог только сделать вид, что послушался мать и смирился с отказом, а на самом деле продолжал лелеять эту мысль. Он ведь подросток. И даже мог предпринять попытку погружения, но уже скрываясь ото всех, подпрыгнул на диванчике полковник. «Лана, вы гений! Погодите, а разве Руслан не должен был провести с парнем предварительные тренировки и инструктаж перед погружением? И если все было так, почему он молчал о том, чем Ник занимался, когда того все искали?» «Полагаю, что это скорее вопросы к Руслану», — заявила Лана. «Он в любом случае должен был держать процесс на контроле. И да, обязательно провести обучение. Думаю, не стоит терять времени». Гуров и Лана дружно поднялись и покинули фойе. «Вы ведь не откажетесь переводить при разговоре?» — уточнил он по дороге. «В том нет нужды. Руслан хоть и турок, но родился и вырос в Казахстане. Он отлично владеет русским языком и может сносно объясняться на турецком. Вернее, на гремучей смеси турецкого и казахского. Они довольно похожи. По крайней мере, местные понимают. Так что я вам не нужна. Буду только отвлекать. И отправляюсь спать с чистой совестью. Завтра расскажете, как все прошло. Кстати, не могу не отметить, что вы вернулись без Лили. С ней все в порядке?» Когда выяснилось, что турок Ника не похищал, и надежду увидеть сына растаяли, Лиля сильно разнервничалась, и ее нервная система дала небольшой сбой. В общем, она в клинике переночует, а завтра приедет в отель. Только это между нами. Лиле не понравится, если станут болтать о ее состоянии. «Конечно, я понимаю и готова предложить помощь. Может, надо подежурить?» «Нет. Врачи заверили, что опасности нет, и сейчас она спит». «Тогда я могу забрать ее завтра с утра пораньше. Вы, скорее всего, будете заняты расследованием, вне зависимости от информации, которую даст Руслан. И будет проще и быстрее, если вы одолжите мне арендованную машину». «Вы водите автомобиль?» «Конечно. И очень за этим скучаю. В Москве машину пришлось продать, а здесь в ней нет пока особой надобности. Но права я в Анталии подтвердила». «Значит, договорились. Держите ключи, документы на аренду в бардачке». «Хорошо. А клиника какая?» «На проспекте, рядом с парком. Я турецкую надпись не запомнил, и название улицы тоже. Такое высокое здание в кремовых тонах». «Знаю, там одна такая. Месяц назад ребенка пчела ужалила, а он оказался аллергиком, так что я их с матерью на скорой сопровождала, чтобы переводить, присматривать и помогать. Повезло вам, я помню дорогу». «Огромное спасибо, Лана». «Не за что», — кивнула девушка и направилась в сторону здания, где располагался персонал. «Кстати», — обернулась она, уже отойдя на пару метров, — «Руслана вы застанете у причала, на складе его оборудования, и окажите мне личную услугу, пожалуйста». «Все что угодно», — согласился Гуров, не до конца понимая, к чему клонит Лана. «Когда разговор зайдет обо мне, скажите, что являетесь давним другом моего отца, почти что членом семьи». «Такой статус дает мне право общаться с вами наедине, не нарушая приличий», — догадался Лев. «И даже более. Вы можете выказывать одобрение или неодобрение возможным кандидатам в мои ухажеры». «Словно от имени отца», — усмехнулась Лана. «И еще попрошу вас», — замялась она на секунду, «дайте понять, что он категорически не устраивает мою семью». «Слишком навязчив». «Они все здесь слишком навязчивы, а меня считают гордячкой, не понимая причин холодности. Но я ведь не могу раскрывать душу перед каждым посторонним человеком и объяснять все свои обстоятельства. Да и это не поймут. А так пойдет слух, что у меня элитное семейство с высокими запросами». Лана снова хихикнула и, махнув на прощание рукой, удалилась. Гуров застал Руслана на складе оборудования. Видимо, молодой человек только что закончил наполнять баллоны смесью для дыхания, но еще не успел убрать шланги и инструменты. «Мы уже не работаем», — не слишком вежливо начал Руслан, когда Гуров, представившись, попросил разрешения зайти. «Ночные погружения запрещены по соображениям безопасности, и мой рабочий день закончен, так что по всем вопросам обращайтесь завтра с утра». «Я не собираюсь нырять с аквалангом», — спокойно возразил Лев. «И вы совершенно зря изображаете неведение. Ведь все уже давно в курсе, что я не простой отдыхающий, а полковник полиции, провожу здесь расследование исчезновения Петрова Николая. И знаете, что говорит мне многолетний опыт работы? Вы с первой секунды моего появления на пороге заняли агрессивно-оборонительную позицию. Значит, уже догадываетесь, о чем я намерен расспрашивать, и не желаете отвечать. А это, в свою очередь, означает, что вы чувствуете за собой вину. Так в чем мне вас обвинить, Руслан? В нарушении правил техники безопасности? В неоказании необходимой помощи? Или в сокрытии тяжкого преступления?» Гуров намеренно произносил каждую последующую фразу громче и четче предыдущей, чтобы усилить воздействие слов, и медленно, с суровым выражением лица, приближался к парню. «Что такое? О чем, собственно, вы говорите?» — растерялся Руслан, испуганно отступая от надвигающегося на него полковника. «Если вы думаете, что у меня здесь нет полномочий, то ошибаетесь». Лев решил не останавливаться на полумерах. «Я могу применить к вам всю строгость законов обеих стран. От задержания до экстрадиции». Здесь он, конечно, загнул, но, судя по затравленному выражению лица Руслана, тот об этом не знал. «Но я правда не понимаю», — сделал еще одну весьма вялую попытку молодой человек. «Вы лжете, Руслан, и вы сейчас выгораживаете себя. Как тогда, когда все вокруг искали пропавшего парня? Когда безутешная мать металась между береговой линией и полицией? Тогда, когда, возможно, для его спасения была дорога каждая минута, вы молчали, и, значит, в конечном итоге способствовали его гибели?» «Нет, нет, нет! Все совсем не так!» — вскричал парень. «Тогда рассказывай, как именно все было!» Мальчишка действительно интересовался дайвингом, хотел понырять, но мать не разрешила. Он слонялся возле меня частенько, даже помогал по мелочи и постоянно задавал кучу вопросов, что для чего, да как происходит. Мне даже показалось, что и литературу специальную прочел. Выглядело так, будто он разбирается в этой теме. По крайней мере, задавал вполне осмысленные вопросы. Но теория — это всего лишь теория. Практика ее не заменит. А опыта у Ника не было совсем никакого. В таких случаях мы проводим тщательный теоретический инструктаж. Потом несколько тренировочных погружений в бассейне. И только после этого погружение в море, на небольшой глубине, в компании с инструктором. Неопытных дайверов мы одних на погружение не отправляем. Просто для подстраховки. Ведь случайностей бывает множество, и в инструктаже всего не предусмотреть. Бывают случаи, когда приходится действовать экспромтом, исходя из теории и опыта внештатных ситуаций. Но Ник — это все равно особый случай. Он подросток, и по правилам даже учить его я не мог без разрешения родителей. Он уверял, что уговорит мать, но не выходило. «Понятно. Значит, ты с ним не занимался, не обучал?» «Конечно, нет. За такое самоуправство с работы попрут на раз». «Хорошо. Что произошло в день исчезновения Ника?» «Все было как обычно. А вечером я обнаружил, что исчезла лодка и один комплект для погружения. Кажется, это была моя оплошность. Я забыл закрыть склад». «Как это вышло?» «Отвлекся», — низко опустил голову парень. увидел девушку, в которую влюблен. Отвлекся и пошел за ней, хотел поговорить. Она меня, естественно, отшила, я расстроился и пошел пить чай в подсобку рядом с кухней». «Только чай?» «Ну, с бутербродом», — непонимающе протянул Руслан. «А, вы про алкоголь. Нам это строго запрещено, уволить могут. Да и доступа к спиртному у нас тут нет». Когда я вернулся на склад, сразу же обнаружил пропажу лодки. А потом сообразил, что и комплекта нет. «Во сколько это было?» «Не знаю. Ушел я около 3 часов дня, а вернулся уже вечером. О переполохе и о том, что все пропавшего мальчишку ищут, я тогда еще не знал. Не знал даже, что Ник пропал, и не подумал сразу, что это он оборудование взял. Просто понимал, что обвинят меня, тем более, что дверь незапертую бросил». «И что было дальше?» «Я не стал сообщать начальству о пропаже. За такое меня могут уволить, а Волкан и так на меня косо смотрит». «По какой причине?» «Он заметил, что я уделяю внимание Лане, и боссу это не нравится, потому что он сам положил глаз на девушку, но она ведет себя строго и отстраненно со всеми». Руслан хмуро посмотрел на Гурова и тихо добавил: «В общем, до недавнего времени я полагал, что у меня есть шансы». «Пожалуй, нет», — произнес Лев, вспомнив про обещание, данное Лане. «Ее отцу ты бы не понравился. Это я заявляю как его давний друг. А ты продолжай про исчезновение Ника». «Как я уже сказал, меня могли уволить без выплат. А сезон уже начался. Хорошей работы не найти. Это значит оставить семью без дохода. А у меня родители пожилые уже. Поэтому я не стал докладывать начальству о происшествии, а решил пока просто поискать потихоньку того, кто оборудование взял. Расстроился очень, но теплилась надежда, что это чей-то глупый розыгрыш. Я бродил вдоль береговой линии до полной темноты. Потом вернулся на причал, снова все осмотрел и расстроенный пошел спать. А утром с рассветом снова начал поиски». «Вечером водолазы обыскивали пляж? Ты что, их не встретил?» «Нет. Наверное, в то время в другой стороне был. Пляж огромный, а искали они, говорят, недолго. Напротив нашего отеля и двух соседних». «Ладно, продолжай». «На рассвете я нашел лодку, прибитую к берегу. Она принадлежала нашему отелю. Это, конечно, не все, что пропало, но уже радость. Лодок всего-то 2. Ее обязательно хватились бы рано или поздно. А комплектов для дайвинга много. Я решил, что авось пронесет, и никто ничего не заметит. А потом в конце сезона нужно будет что-то придумать, списать как испорченный. Или купить что-то сильно поношенное и недорогое на замену и скрыть недостачу». «Ну, я уже понял, что ты умеешь выкручиваться из неприятных ситуаций и прикрывать себя. Почему и дальше молчал, когда узнал, что в отеле пропал парень, и его никак не могут найти?» «А про остальное как скажу? Ведь тут же всплывет моя халатность и беспечность, и что дверь не закрыл, и что сам парнишке рассказал, что и как. Ведь даже теперь вы меня обвиняете. Да кто бы стал меня слушать? Кто бы поверил, что я ни при чем?» «Но Ника могли начать искать, используя заданное направление, еще 4 суток назад. Конечно, я тебя обвиняю, потому что ты виноват. Как минимум в неоказании помощи». «Да послушайте!» — горячо воскликнул Руслан. «Лодка была перевернута, без весел и вообще без каких-либо следов. Нашел я ее далеко отсюда, 20 миль на восток. Значит, ее прибило волнами, и лодка была неуправляема. Это означает только одно. Глупый мальчишка выплыл в открытое море и решил погружаться в одиночку. Даже опытные дайверы страхуют друг друга. А так никто не делает. Никто! Это верная гибель, поймите. Он мог допустить ошибку буквально на любом этапе погружения, а также на любом этапе всплытия. А это мгновенная смерть. Сообщи я все Волкану утром, что бы это изменило? Куда и когда Ник отправился, неизвестно. Да и знай я направление, что толку? Времени прошло уже слишком много, и что-либо делать было поздно. Еще что-то. Пропало из оборудования. Строгий тон Гурова намекал, что он остался при своем мнении. «В каком смысле?» — растерялся Руслан. «Подумай хорошенько и скажи мне, что еще пропало?» В лодке лежали два спасательных жилета. Они тоже пропали. Но это могло произойти, когда лодку перевернуло. Выпали и в море унесло. «Какого цвета были жилеты?» «Оранжевого. А костюм для дайвинга пропал темно-зеленый», — растерянно пробормотал Руслан. Услышав последние вопросы полковника, парень, видимо, понял, что Гуров не намерен скрывать эту историю. Наоборот, собирается организовать масштабные поиски Ника. А значит, его, Руслана, непосредственное участие обязательно вскроется. Парень, как всегда, думал только о себе. Но он ошибался. В душе Гурова теплилась надежда. И ее породило одно простое словосочетание «спасательный жилет». «Похоже, все совпадает», — размышлял он, направляясь в свой номер. Ник решил таки попробовать свои силы в подводном плавании. И для этих целей стащил оборудование и лодку. Ведь время пропажи соответствует примерному времени его исчезновения. А таких совпадений не бывает. Допустим, Ник не рассчитал силы, или, увлекшись, заплыл довольно далеко в открытое море. Неправильно зафиксировал лодку или попал в другую переделку. Шансы на спасение все еще были велики. Конечно, безответственный Руслан виноват в том, что никто вовремя не забил тревогу, не организовал тщательных поисков паренька. Никто не верил безутешной матери, заверявшей, что сын не сбежал, не развлекается где-то, а попал в беду и нуждается в помощи. Теперь время упущено. С подростком могло случиться что угодно. Но если Ник не погиб при попытке погружения или при всплытии, если смог добраться до спасательного жилета и надеть его, сохраняется шанс, что паренек еще жив. История знает десятки примеров длительного выживания в открытом море. Так что 5 суток... А пошли именно 5-е сутки. Это не срок. Нужно срочно организовывать масштабные поиски. Несмотря на поздний час, Гуров позвонил Орлову в Москву. Сейчас настал тот момент, когда ему понадобилась помощь с организацией масштабной спасательной операции. А для этого нужны все ресурсы, которые сможет раздобыть генерал. Он кратко доложил об изменениях в ходе расследования, сообщил свои выводы, а также изложил просьбу. «Гуров, ты совершенно уверен?» Поначалу вялый со сна голос Орлова приобрел обычные начальственные нотки. «Вдруг окажется, что снова тянешь пустышку, а я уйму народа на ноги подыму». «Все сходится. Оборудование пропало, лодку прибило к берегу, с территории курорта никто, кроме Ника, не пропадал. Это он ушел далеко в море, и никому не пришло в голову искать, ведь сначала управляющий курорта предполагал, что парень просто плавал без лодки и снаряжения, и утонул. Тогда парнишку должно было прибить к берегу, как лодку. Или нет? Кто его знает, что там произошло? Может, он, дезориентированный, плыл не в ту сторону, пока не выбился из сил, и его подхватили другие течения? С рассветом я распространю фото Ника на интернет-ресурсах и в прессе. Может, его давно выловили из воды где-нибудь дальше на побережье. Правда, такое событие само по себе новость, так что мы бы уже слышали, но все равно просто надо выяснить, на всякий случай. «Хорошо. А как полагаешь, у нас есть шансы найти Николая живым?» «Шанс остается всегда. Правда, чем больше проходит времени, тем он меньше. Рассчитать, какие шансы на спасение у парня, я не могу, потому что не имею понятия, что произошло с ним в открытом море. Но мы знаем случаи, когда люди успешно боролись за выживание и преуспели. Вспомни хотя бы американского моряка, что провел один в открытом море 133 дня. «У него был плот, запас провианта и пресной воды», — угрюмо пробормотал генерал. «А у Ника есть мы и молитвы его матери. А вот время, пожалуй, заканчивается. Ладно, пойду звонить в министерство и посольство». «Хорошо. А я попытаюсь с рассветом организовать начало поисков местными силами. У отеля собственный катер имеется».